Глава 19. В Польше. В Польшу наши войска ворвались в результате белорусской наступательной операции 1944 года. Проводили эту операцию войска 2-го Белорусского фронта, 3-я, 49-я, 50-я армия и 4-я воздушная армия. После удачно проведенной Минской операции, без всякой оперативной паузы, советские войска бросились вперед. В июле началось освобождение польской земли. В рядах атакующих немецкие укрепления были и польские войны, но главная освободительная миссия принадлежит советским войскам, русскому солдату, потому что главная нагрузка легла на его плечи, и самые большие потери понесли русские дивизии. Гитлер ненавидел Польшу и поляков. В разговоре с Геббельсом он однажды сказал: «На поляков действует только сила! В Польше уже начинается Азия!» На высокомерный, экзальтированный польский характер это подействовало сильно. Они до сих пор не могут простить эти слова всем немцам. Как всем русским, не могут простить смутную историю Катыни. Кстати, по сведениям немецкого историка и публициста Стефана Карнера, опубликованным в книге «Архипелаг Гупви», плен и интернирование в Советском Союзе, Красная Армия за 4 года войны захватила в плен солдат и офицеров 24 национальностей, воевавших против СССР в составе Вермахта и СС. Поляки занимают 7-е место, опередив, например, даже итальянцев. Наши наступающие войска захватили польских 60 280 солдат и офицеров, одетых в форму германской армии. Причем почти все они были захвачены на советской территории. Среди пленных было 5 польских генералов. Впечатляет, не правда ли? Стоит здесь напомнить еще один эпизод советско-польского боевого братства. Когда немецкие дивизии стояли под Москвой, генерал Андерс эвакуировал польские части, экипированные и вооруженные, кстати, Советским Союзом, в Иран для прохождения военного обучения. Как показала дальнейшая история, Андерс так и не вернулся на русский фронт. Через Узбекистан, Иран, Палестину дивизия Андерса была переброшена и уже по приказу англичан в Италию. И там в мае 44 года в местечке Монте-Кассино она была уничтожена в одном бою. Немцы их расстреляли из нескольких десятков пулеметов в ущелье. Поляки до сих пор, подвыпив русской водки, любят спеть песню «Червоны маки на Монте-Кассино». О моих земляках, освобождавших их Сопот, Гдыню, Познань, ни грустных, ни веселых песен благодарные поляки не поют. В этой главе опубликуются странички из польского дневника бывшего сапера 145-го отдельного автоинженерного батальона Ивана Матвеевича Шведова из поселка Черная Грязь, что неподалеку от деревни Стрелковки, родины маршала Победы ГК Жукова. Вислу мы форсировали и начали расширять плацдарм. В то время я был уже помощником командира автоматного взвода, звание сержант. После небольшой артподготовки рота пошла в атаку. Немцы, видимо, знали, что мы будем атаковать, и чтобы не попасть под огонь нашей артиллерии, первую линию траншей и окопов оставили без боя. Отошли во вторую линию. Там у них была более выгодная позиция — возвышенность. И с нее-то они простреливали перед собой по фронту буквально все. Заняли мы немецкую траншею. А нашего командира взвода, лейтенанта, во время атаки ранило в обе руки, и командование взводом пришлось принять на себя мне. Подморозило, а когда бежали в цепи и стреляли по отступающим немцам, я в горячах рукавицы где-то бросил, и теперь руки стали замерзать. Занял позицию на правом фланге взвода, справа от меня соседний взвод. Поднялись, пошли. Впереди второй эшелон немецких траншей. Они долго не стреляли, подпускали на верный выстрел. И вот ударили, и наши цепи сразу положили. Наш взвод оказался ближе других к немецким траншеям. Ротная цепь вначале шла ровно, а потом сломалась клином, как журавли мы на них летели. Я вначале подумал, что мои автоматчики просто не выдержали и залегли. Немцы стреляли из пулеметов, стреляли почти беспрерывно. Пулемет есть пулемет. Залег и я, не бежать же в атаку одному, хоть я и исполняю обязанности командира взвода. Но вскоре я понял, взвод-то мой почти целиком расстрелян, и я тут, перед немецкой траншеей, остался один. Лежу, наблюдаю, сердце мое колотится, стрельбу они немного ослабили, задвигались, закричали. Это уже верный знак, контратаки готовятся. Гляжу, и правда поднимаются. Прикинул, шагов 100 до них. Что ж, думаю, никто из моих ребят не стреляет. Ведь кто-то же есть живой. А немцы идут. Тогда я приподнялся и с колена прицельно дал несколько очередей. Посмотрел направо. Соседний взвод тоже без лейтенанта. И тоже уже отступает. Бегут ребята, что есть мочи. Только шинели заворачиваются. Пули вокруг меня. Циф, циф. Я опять залег. Лег за труп своего товарища. А немцы опять встали и идут. Я снова вскочил, выпустил последние патроны и рванул к своим. Бегу. По мне стреляют, но стреляют уже другие. А эти, которые на меня шли, больше уже не вставали. Видимо, я их срезал последней очередью. Прибежали мы, кто остался живой. Ротный нас встретил, говорит мне: «Молодец, достоин высокой награды». Вот думаю, за удачные атаки не награждали, а тут... Ко мне ребята стали собираться, остатки взвода. У одного глаз выбит, висит, и он его в ладони придерживает, а другой из недавнего пополнения. Меня, товарищ сержант, в руку вроде ранило. И вертит своей перебинтованной рукой туда-сюда, в горячке. Я и сам еще плохо соображал. На нейтральной полосе вскоре все утихло. Немцы больше не контратаковали. Из взвода нашего больше никто не вернулся. Стало вечереть. 1 декабря 1944 года, после второго ранения, я попал на курсы младших лейтенантов. 3 месяца ускоренной учебы. Нам прилепили по 1 звездочке. И на фронт. Назначение я получил в 1297-й стрелковый полк 160-й дивизии. Бои уже шли в Польше, мы шли на Данциг. Там мы окружили довольно большую группировку немцев, но окружили их с суши, а с моря нет, и они продолжали сражаться. Наша дивизия ударила в центр группировки с целью расчленить ее. Впереди, перед нами, лежал город Сопот. Там я впервые в жизни увидел море. Но до моря было вот какое дело. Местность под Сопотом лесистая. Артиллерию применять было нельзя. Мы с немцами сошлись так близко, что стрелять артиллеристы не решались, чтобы не перебить своих. Мой взвод был правофланговым в батальоне. Взводу придали расчет с танкового пулемета. Справа шел другой батальон. Вот стык наших батальонов и должен был прикрывать этот пулемет. Шли лесом. Впереди овраг. И вдруг из-за оврага немцы открыли сильный огонь из пулеметов и автоматов. Мы сразу залегли. Моя позиция оказалась как раз перед оврагом. Спуск во враг пологий. Я приказал пулеметчикам, чтобы контролировали перед собой по фронту противоположную сторону оврага и не пускали немцев сюда, если те вздумают контратаковать. Расставил я свой взвод, жду. А слева от меня смотрю. Другие взводы нашей роты поднялись и, отстреливаясь, начали отходить. Я встал за деревом. Бегут пулеметчики соседнего взвода. «Куда?» — кричу им. «Быстро ко мне! Устанавливайте пулемет и бейте вдоль оврага!» Те послушались. Быстро развернули Максим и начали стрелять. А немцы уже полезли в лощину. Но мы их остановили. Когда согласованно лупят 2 пулемета с флангов, трудно преодолеть их огонь. Лежим. 1 атаку отбили, ждем новой. Пулеметчики соседнего взвода рядом со мной Второй номер заправил новую ленту. И вдруг... взрыв. Максим кверху колесами. Первый номер отбросило. Живой он остался или его тогда убило. Я так и не узнал. Второй номер невредимый. А у меня от близкого взрыва такой шум в голове, что я и соображать-то стал плохо. Оказывается, немец подполз к нашей позиции и выстрелил из фауст-патрона. Но счастье наше, немного промахнулся. Граната ударила в дерево и разорвалась поодаль. Я к пулеметчику. Перевернули мы пулемет, поправили ленту. Я лег за гашетку. Немцы уже поперли. И я начал стрелять. Стреляли мы по ним почти в упор. И опять отбились. Я лежу и думаю, что ж это за части нас контратакуют так ожесточенно? Совсем с потерями не считаются. Напролом идут. Неподалеку, на краю оврага, лежит офицер. Не добежал до нас совсем немного. Я подполз к нему. На фуражке череп с костями. Так это ж СС. Я снял с убитого часы, хорошие, швейцарские часы. Долго потом, уже после войны, носил их. Погодя, приходит связной из соседнего взвода. «А вы здесь?» И смотрит на нас и на трупы немцев удивленными глазами. «Мы-то здесь, а вот вы где?» «А мы, товарищ лейтенант, за лесом?» «Как ни в чем не бывало», — отвечает он. Мы с пулеметчиком даже засмеялись. Собрались мы все. Командир роты пришел, перешли овраг, немцы оттуда ушли, в Сопот. Теперь предстояло атаковать Сопот. Там меня и ранило. Ранило меня, вот как. Ворвались мы в Сопот, отбили у немцев костел. Костел брали мы, мой взвод. Дальше пошли, от дома к дому. В одном месте спустились в подвал. В подвале много народу, поляки. Когда мы вошли, поляки сразу потянули нам навстречу руки. Что такое? В руках смотрим, часы и разная ерунда. Да нам, говорим, этого ничего не надо. Кое-как объяснили им, что мы не мародерничаем, а немцев ищем, воюем. Тогда они сказали, что немцев в подвале нет. Вышли мы из подвала, пошли дальше. Слева по улице стоит наш подбитый танк, 34-ка. Башня у него вывернута, и ствол пушки уперся прямо в мостовую. Видимо, внутри был сильный взрыв. Под танком лежит танкист. Увидел меня, позвал. «Браток, пристрели!» Это он мне такое говорит. Я ему: «Да ты что? Мы тебя сейчас вытащим, в тыл отправим!» «Меня уже никто не вытащит и не спасет! Пристрели, прошу тебя! Сил моих больше нет!» «Вон, посмотри, на той стороне улицы сколько наших лежит! Пытались меня вытащить, и экипаж мой весь там!» Я посмотрел через улицу. Правда, лежат трупы наших бойцов и несколько танкистов. Я ему опять: «Потерпи, дружище, поверь уж, я тебя вытащу!» И так мне захотелось вытащить, спасти этого танкиста. Что ж, думаю, придумать. Смотрю, идет двуколка, колеса у телеги широкие. В телеге двое гражданских. Подъехали к танку, развернули двуколку. Подняли мы танкиста и положили в повозку. А ноги у него болтаются, перебиты. И пока мы грузили танкиста, ни один немец с той стороны не сделал ни одного выстрела. Дома напротив, откуда только что велся сильный огонь, как будто вымерли. И снайперы там сидели, и пулеметчики. А вот ни один не выстрелил. Двуколка с двумя гражданскими и раненым танкистом уехала. И тут снова загремело. Пошли мы дальше. Идем. И вдруг я стал валиться. И повалился на мостовую. Что и думаю со мной? Зачем это я повалился? Схватился за грудь, потому что почувствовал, что вроде как воздуха не хватает. И встать уже не могу. Мы ж там между домов и в переулках из-за угла друг в друга стреляли, почти в упор. Так что просмотрел я своего противника. Офицер выскочил из-за угла и выстрелил из пистолета. Опередил меня. Это потом мне ребята рассказали. Бойцы мои меня подхватили. «Командир, что с тобой? Командир, ты ранен?» Я хочу им что-то сказать, а у меня кровь изо рта, хлюпает в горле, печенками выходит. Все, думаю, вот меня и убило. Видел я, как после таких ранений умирали. А солдаты у меня во взводе были ребята бывалые. Некоторые из-под Вязьмы шли, в 42-м окружении там побывали. Может, слышали что про 33-ю армию, да про ее командующего генерала Ефремова? Так вот, наша 160-я стрелковая дивизия вместе с Ефремовым и погибала тогда под Вязьмой. Я в нее пришел уже позже. Так вот, ребята гимнастерку на груди разорвали, бинтами рану перемотали, чтобы кровью не зашел. Понесли в тыл. Они-то меня и спасли. Это было 2 мая 1945 года. Третье ранение. Слепое пулевое. Пуля до сих пор сидит в легком. Доктора говорят, трогать, мол, не надо. Она там вроде как обросла и прижилась. И правда, не беспокоит. На реке Пилице сменили нас части войска польского. Бывало как, своим сдавали то, что имели сами, а полякам приказано было сдать оборону в образцовом виде. Траншеи и ячейки копали всю ночь. Утром они подошли. Оружие у поляков хорошее, новое все. Кроме автоматов, много пулеметов и минометы. Ну, думаю, эти постоят. А у нас уже много потерь было. Из вооружения одни автоматы. Пулеметов раз-два и обчелся. Но мы рады, что во второй эшелон, что на отдых, что живы. В Познани. Город мы полностью еще не взяли. Одним махом не получилось. Стояли напротив немецкого госпиталя. Командир пронюхал это дело и говорит мне: «Так, Жаворонков, там должна быть водка или спирт». И послал меня разведать. И если что есть, принести. Приказ есть приказ, его надо исполнять. Пошел, делать нечего. Иду, Познань горит. Отблески от пожаров играют на стенах домов, высвечивают дорогу. Дело было в феврале 45-го года. Подхожу я к госпиталю. Немцев нет. Вошел в госпиталь. Меня встретили врачи. Сразу я еще и не сказал ни слова. Выложили на стол свои пистолеты. Пистолеты миниатюрные, разных систем. Я им показываю. «Найн, мол, мне этого не надобно». Они переглянулись, пожали плечами. Я им тогда: «Шнапс». Тогда один из врачей повернулся и ушел. Вскоре вернулся, протягивает мне бутылку коньяка. Я ему: «Данка». Повернулся и пошел. Пистолеты их остались лежать на столе. Пришел я к командиру роты, отдал бутылку. А мне так спать хотелось. Я потом прилег где-то, даже не прилег, нет, сел и, сидя, тут же уснул. А в те дни за удачно проведенную разведку ротный подарил мне новенький ППС, пистолет-пулемет Судаева. Он без приклада, приклад откидывался, как у нынешних калашниковых. Магазин рожковый. И покуда я спал сном праведника, мой пистолет-пулемет кто-то у меня спулеметил. Проснулся: «Хвать, хвать, а ведь я безоружен». Хорошо, что у меня был бельгийский пистолет и несколько горстей патронов к нему. Подарил мне его один солдат. «На, товарищ гвардии сержант, тебе он в разведке, пригодится больше». Вот с этим бельгийским пистолетом я 4 дня и воевал, пока не нашел себе новый автомат, простой ППШ, с которым провоевал уже почти 1,5 года. Но до того, как уснуть, я еще раз сходил в разведку. Офицеры бутылку коньяка выпили быстро. Что им, одна бутылка? Мало? Посылают меня опять. Мне бы зайти за угол, да постоять там с полчаса, а там вернуться и сказать: нету, мол, больше ни коньяку, ни водки. А я, дурак, пошел опять в госпиталь к немцам. Прихожу. Уже стыдно. Вот, мол, еще пришел. Я опять к врачу. Так, мол, и так, шнапсу мне командиром надо. А он: «Найн». Ну, найн так найн. Я повернулся и пошел. И сразу мне легче стало. Да, чуть не забыл. Вот что со мной приключилось по дороге в госпиталь. Иду в темноте, а навстречу мне из темноты вдруг вынырнул немец с автоматом в каске. Я его узнал по каске и нашивкам. У них на левом рукаве шинели нашивки клинышками. Блеснули в темноте нашивки, и я подумал, это ж немец. И я, и он на мгновение остановились, посмотрели друг на друга и пошли дальше, каждый своей дорогой. Никто не схватился за автомат. Я-то, понятно, в какую разведку ходил, а вот чего немцу не спалось. А видать, тоже разведчик был. Командиру роты я доложил, нету больше. Ну, говорит, нет так нету. С тем он меня и отпустил. А я иду и думаю, зачем же я, дурак, ходил туда? Совесть свою русскую из-за вас пьяниц горьких мучил. С тем и уснул.